64. Еще не успело поблекнуть воспоминание об этом несчастье, как на город обрушилась неистовая сила огня, причинившего невиданные дотоле опустошения. Выгорел весь Целиев холм, и пошла молва, что этот год несчастливым, что в недобрый час было принято решение принципса удалиться из Рима, ибо толпе свойственно приписывать всякую случайность чьей-либо вине. Но Цезарь пресек этот ропот раздачей денег в размере понесенных каждым убытков. В Сенате ему принесли благодарность за это знатные граждане, и народ восхвалял его, ибо, невзирая на лица и безо всяких просьб со стороны приближенных, он помогал своей щедростью даже неизвестным ему и разысканным по его повелению погорельцам. Кроме того, в Сенате было сделано предложение переименовать Целиев холм в Священный, ибо, когда все вокруг было истреблено пламенем, осталась невредимая только статуя Тиберия, стоявшая в доме сенатора Юния. То же произошло некогда и с изображением Клавдии Квинты. Ее статуя, установленная нашими предками в храме Матери Богов, дважды избегла разрушительной силы пожара. Примечание 55. В 111 году до нашей эры и во втором году нашей эры. Конец примечания. Страница 145. Клавдии священны, к ним благоволят божества, и нужно, чтобы было особо отмечено святость места, в котором боги оказали принципсу столь великий почет. Примечание 56. По отцу Тиберий происходил из рода Клавдиев. Конец примечания.